так получилось, что она приехала именно сюда, в этот городок?» Икс, слегка пожав плечами, ответила: «Я ухаживала здесь за одной старой родственницей довольно долго. Когда она умерла, мне достался ее дом». «Вы тоскуете по своему дому?» «Нет, но иногда я думаю о зеленых лужайках». «Разумеется, о зеленых лужайках», — оживленно подхватила Виктория. «О лугах. Здесь нельзя погулять по траве. Здесь одни лишь апельсиновые деревья. Но ведь можно подняться в горы. Там никаких изгородей нет». «Там одни лишь камни», — сказала Жозефина. «Я пыталась». Она прервала саму себя, когда Хосе вышел на веранду и стал накрывать на стол. Когда он вышел, она нетерпеливо повторила: «Одни лишь камни, и в доме тесно, всегда темно». «Да, это так», — сказала Виктория, «но ведь нужно лишь выйти за дверь, не правда ли?» Гости не ответили. Довольно долго стояла тишина. Икс была занята едой, но Жозефина лишь для вида ковыряла в тарелке. Виктория снова взяла слово. Она рассказывала веселые истории о своих учениках, о своей неприспособленности и как ученики помогали ей наводить порядок, так же, как Жозефина обогрела своим присутствием дом, где она живет, а мисс Смит позволила отдохнуть в своем доме в тот раз, когда она устала и почувствовала себя плохо. «И вовсе вам не было плохо», — прервала ее Икс и заговорила теперь со спокойной уверенностью. «Вы чувствовали себя прекрасно. Вы просто гуляли и шпионили в ее пользу». Виктория ответила с облегчением: «Совершенно верно, мисс Смит. Я тогда вела себя плохо. Но откровенность за откровенность. Хорошо ли грозить убить человека и строить гримасы его прислуги?» Жозефина засмеялась и, наконец-то, принялась за еду. «А у вас, Жозефина О'Салливан, — продолжала справедливости ради Виктория, — неужели у вас и вправду никакой другой музыки, кроме оперной, нет?» «Нет», — сердито ответила Жозефина. Хосе снова появился на веранде. Он сновал вокруг них, спрашивая, все ли в порядке. «Спасибо, все замечательно», — отвечала Виктория. «Не принесете ли еще одну бутылку вашего великолепного вина?» Он поклонился и ушел. Вскоре на столе появилось вино. Посмотрев на долину, Виктория сказала: «Как тихо!» «Тишина, — заметила Икс, — это нечто такое, к чему питаешь слабость. Не правда ли?» «Когда остается совсем мало тем для разговора, если чувствуешь себя отлично, когда что-то недосказано, или как еще?» Виктория покраснела. «Высказывание, утратив свою непринужденность, — сказала она, — теряет свой смысл, если его повторяют в искаженном виде». Жозефина одарила Викторию понимающим взглядом, кисло улыбнулась и пожала плечами. Трапеза продолжалась. Апельсины были поданы очень красиво. На черенке каждого плода сохранили зеленые листья. Виктория взяла один и сказала, что Хосе в самом деле сделал все, что в его силах. «Ерунда», — ответила Икс. «Он думает, что мы туристы. Ни один местный житель не ест апельсины». Виктория сказала: «Это была моя идея, а вовсе не Хосе. Апельсины следует понимать как своего рода символ, как декорацию». «Какой же символ?» «Быть может, как мечту, как представление о райском дереве, как нечто недоступное. Я здесь постоянно думаю об апельсинах». «Я почти не понимаю», — воскликнула Жозефина. «Ни в малейшей степени не зазорно, если на столе стоят апельсины. В России на стол ставят яблоки. Я знаю, что имеет в виду Виктория. О, она необыкновенная». «Какая новость!» — чрезвычайно сухо произнесла Икс. На проселочной дороге прямо под верандой остановилось несколько мальчишек. Они показывали пальцем на веранду и время от времени выкрикивали какие-то слова по-испански. «Чего они хотят?» — спросила Виктория. Икс взглянула на Жозефину и предупредительно объяснила –